В мае 45-го, когда немцы перед приходом наших войск готовились эвакуировать лагерь, он развязал собственную войну. Сумел подчинить себе всех. Среди пленных была группа отчаянных головорезов, но, в общем, к нему примкнули все. Организовано все было отлично, продумано классически. Они занимались подрывной работой на транспорте, кажется, даже пустили под откос целый поезд. Они достали оружие и перестреляли немало немцев. Бывали и дикие расправы. Возможно, сводились личные счеты. Короче говоря, когда подошли наши части, на роли пленных были те немцы, что еще уцелели, а молодой Фич, к тому времени полный хозяин лагеря, стоял у ворот и радушно нас приветствовал. Поистине образец личной храбрости и инициативы. Правда, ходили кое-какие разговоры о ненужной жестокости, но они скоро улеглись. Он был награжден военной медалью. «Вы сами там были?» — спросил Гилберт. «Нет, я в это время был в другом месте, но лагерь освобождали подчиненные мне части, и мне об этом рассказали. Я помню фотографии этого парня, и он не изменился. И фамилию его я вспомнил. Все это хранилось где-то в памяти, в свое время произвело впечатление, он был храбрец. Странно, что довелось вот так с ним встретиться. Храбрость малоприятного свойства, — заметил я. И война тогда шла малоприятного свойства, — сказал Джеймс. Он просто убийца. Одни лучше приспособлены убивать, другие хуже. Это еще не говорит о порочности. Он вел себя, как надлежит солдату. Мы доехали до дому. Перегрин проскреб машиной по придорожной скале, и она встала. Все вылезли. Я посмотрел на часы. Ровно 10. Весь день впереди. Через прихожую и кухню я вышел на лужайку. Джеймс, не отстававший от меня, прислонился к кухонной двери. Я сказал: «Благодарю за помощь. Теперь, когда ты выполнил свой долг, тебе, наверное, не терпится уехать». Он ответил: «Да нет. Если ты не против, я останусь до завтра. Сделай одолжение». Я пошел прочь в сторону башни, по мосту через Минно в котел. Нашел место у самой воды, откуда видна была Воронова бухта. С моря дул горячий ветер, шла крупная волна, но воздух был уже не такой душный. Вероятно, гроза прошла стороной. Болела рука там, где в нее попал камень, пущенный разиной. Уже появился кровоподтек. Я, оказывается, сильно вспотел. Горячий ветер сушил прилипшую к спине рубашку и легкую куртку. Я скинул куртку, расстегнул ворот рубашки. Над бухтой висела дымка. Вода была бледно-голубая, окаймленная кружевом разбивающихся волн. Огромные валуны казались горячими, словно скопившееся в них тепло, которое они теперь отдавали, зримо мерцало. Разводы темно-желтых водорослей на них напоминали иероглифы. За дальним мысом бухты на воде лежали фиолетовые блики. Волны, вздымаясь и опадая, почти достигали моих ног, обрызгивали желтые скалы пеной, которая тут же высыхала. В недавней сцене я свалял дурака, и мне грустно было сознавать, что в таких серьезных обстоятельствах я выставил себя в смешном свете. Я услышал негромкие шаги за спиной, увидел тень. Джеймс подошел и сел рядом со мной. Я даже не взглянул на него, и какое-то время мы сидели молча. Джеймс стал нашаривать вокруг себя мелкие камешки и бросать их в воду. Наконец он сказал: «Не терзайся ты за нее. Я думаю, она не пострадает. Даже уверен. Почему? Моя общая оценка обстановки. Понятно. И еще этот странный сегодняшний эпизод. Ты думаешь, уважение старшего сержанта Фича генералу Эрроуби перевесит? Не совсем так. Но что-то между нами